Событие второе. Лукаш Сагайдачный ехал на огромном польском Дестрее, который подарил ему князь Пожарский, во главе огромного каравана. Запорожцев он разделил на три примерно равные части. Самые боевые и задиристые, числом около 80, скакали рядом с ним во главе каравана. Потом шел обоз вершиловцев, более 300 телег. Просто страшно было даже представлять, какое богатство перевозят эти парнишки. Но насчет парнишек никто из казаков иллюзий уже не питал. На одном из первых привалов многие наблюдали, как трое этих парней обезоружили и повязали больше десятка запорожцев. Казаки полезли без очереди к полевым кухням и на замечание поваров надели миску с кашей одному из вершиловцев на голову. Все дальнейшее заняло несколько секунд. 12 казаков, лезших без очереди, лежали связанные по рукам за спиной, и у каждого на голове была миска с кашей. Казаки попытались заступиться за своих, но тут возчики достали пистоли и навели их на запорожцев. Лукаш, когда все успокоились, приказал своим смутьянов развязать и дать десяток плетей, и лишил третий доставшийся запорожцам части добычи. После вершиловцев ехали еще 8 десятков казаков. За ними следовали 100 вазов с гугенотами и еще 57 телег с рижанами, пожелавшими убраться от постоянных войн в спокойное Вершилово. Замыкали огромный обоз еще 8 десятков запорожцев. Сейчас караван продвигался уже по территории России. Они 4 дня назад миновали пограничный Полоцк и сейчас приближались к Витебску. В Смоленске запорожцы покинут караван и отправятся через Могилев, Гомель, Чернигов к себе. Довольны ли были казаки, что приняли предложение полковника Лукаша Сагайдачного примкнуть к князю Пожарскому в его набеге на шведское королевство? Нет, слово «довольны» здесь не подходило. Казаки были на грани умопомешательства. Они даже представить себе не могли такую добычу. Многие участвовали в битве при Хатине. Тогда на 40 тысяч запорожцев ляхи расщедрились и выдали 20 тысяч золотых. Получается, по ползолотого на человека. Ну, пшенок сходить хватит. Князь Пожарский сразу предупредил, что выдаст их долю в шведской монете. Да какая разница, серебро оно и есть серебро. Евреи поменяют на золотые или рубли. После штурма и грабежа Риги и Метавы в живых осталось 247 запорожцев, причем больше 30 были ранены. Доктора раны обработали и неделю наблюдали за ними, пока караван готовился к выходу, да пока шведов вешали. Сильно князь Пожарский на шведов осерчал. Всех, кто принимал участие в изнасиловании гугеноток, повесил. Больше 100 человек, в том числе и 9 офицеров. Остальных заставили как раз ремонтировать стену, пока ляхи не подойдут. Потом их должны рейтары вершиловские в Смоленск доставить, в лагерь, где они будут 2 года камень дробить для строительства новых русских дорог. Метаву освободили после всего 3 залпов русских пушек. Шведы сдались. Почти сдались. Сотня забаррикадировалась в Детинце крепости, и пришлось их брать штурмом. Герцог Курляндии и Семигалии Фридрих фон Кетлер и не знал, радоваться ему или нет такому освобождению его страны. Шведы город, понятно, при захвате ограбили, ну хоть не разрушили. А вот казаки и крепость разрушили, и шведов ограбили, и остатки у жителей столицы Курляндии выгребли. Перед отправкой каравана князь Пожарский выдал Лукашу долю запорожцев. На человека Петр Дмитриевич положил 1000 марок серебром. Марка – это 1/4 риксдаллера. Риксдаллер чуть тяжелее таллера, а таллер – это 3 золотых. Получается, что князь Пожарский выдал на казака почти 1000 золотых. Сумасшедшие деньги. Каждый казак становился не просто богатым человеком, а настоящим магнатом. Можно несколько сел купить. Лукашу Петр Дмитриевич выдал 10 100-рублевых русских золотых монет с сапфирами, вставленными в глаза императору Михаилу. Даже трудно посчитать, сколько это в золотых. Поди, все 5000. Они договорились, что Лукаш привезет в Вершилово обещанных запорожцев, что ходили с его отцом в набеги на османские и крымские города зимой. Полковник представлял себе возвращение его отряда на сечь. С учетом поведения ляхов перебраться в Вершилово захотят очень многие. Ну, а уж поучаствовать в очередной войне на стороне князя Пожарского вся сечь поднимется.